«Почему вы их задержали?» — спросил Миша. «По подозрению», — ответил милиционер, затягивая на себе пояс и оправляя кобуру. «Какому подозрению?» «В соучастии». «В каком соучастии?» «Соучастии в убийстве гражданина Кузьмина». «Что вы говорите?» — закричал Миша. «Этого не может быть». «Есть улики», — сказал милиционер, надевая фуражку. Он повернулся к сторожу. «Аким Семенович, я в уезд позвоню, а ты посмотри». Он многозначительно кивнул на мальчиков. Сторож закрыл за милиционером дверь, придвинул табурет и уселся с видом, доказывающим его твердую решимость никого отсюда не выпускать. Теперь мальчики могли поговорить. «Добегались?» — спросил Генка. Игорь и Сева опустили головы. «Расскажите, что произошло», — сказал Миша. «Ни в чем мы не виноваты», — ответил Игорь дрожащим голосом. Сева засопел, но ничего к этому не добавил. «Почему вас задержали?» «Вот честное слово», — захныкал Игорь. «Мы ни в чем не виноваты. У нас развалился плот. Видим, на реке лодка, беспризорная. Мы ее взяли, только доплыть сюда. А нам не верят». «Лодку нашли на песчаной косе?» — спросил Миша. «Да. Откуда ты знаешь?» «Знаю», — ответил Миша с таким видом, по которому Игорь и Сева могли судить, что ему известно не только это, но и многое другое. «Будете теперь знать, как из лагеря бегать», — добавил Генка. «Когда вы прибыли к иностранцам и когда уехали от них?» — спросил Миша. Пораженные такой осведомленностью, Игорь и Сева рассказали, что к иностранцам они приплыли в первый же день, то есть во вторник, а уплыли от них на другой день, то есть в среду. И как только уплыли, то почти тут же нашли лодку, пересели в нее и поплыли дальше. И вот здесь их задержали. «А красноармейцы вас кормили?» «Кормили». «Вот видите? А вы говорите, что сразу приплыли сюда. Надо точно рассказывать, а вы путаете. Вот вам и не верят». Игорь и Сева опять понурили головы. «Мы вас, конечно, выручим», — продолжал Миша. «Хотя вы этого и не заслужили». «Чтоб знали в другой раз, как из лагеря бегать», — вставил Генка. Игорь и Сева еще ниже опустили головы. «Вас, конечно, не стоит выручать», — продолжал Миша. «Выкручивайтесь, как хотите. Но мы вас выручим только ради чести и репутации отряда. Хотя вам, видно, наплевать и на то, и на другое». Игорь мотнул головой в знак протеста. Сева подумал и снова потянулся за огурцом. «Да-да», — продолжал Миша, — «вам наплевать. Если бы вы дорожили авторитетом отряда, то не сбежали бы. Теперь вся Москва говорит, что в нашем отряде нет ни дисциплины, ни порядка. Вам это безразлично, конечно. Что для вас отряд, что для вас коллектив. Но мы дорожим репутацией отряда и выручим вас. Выручим вас, вернем в лагерь, посмотрим, как вы будете оправдываться. Посмотрим». Миша еще, наверное, долго выговаривал бы Игорю и Севе, но вернулся милиционер и объявил, что Игоря и Севу приказано доставить в город к следователю. «Мы тоже поедем», — заявил Миша. «Одних ребят мы не отпустим». «Проезд для всех свободный», — ответил милиционер. Миша взял с собой Генку, а Славке велел вместе с жердяем вернуться в лагерь. И он велел Славке ничего в лагере не рассказывать о злоключениях ребят. И если приедут их родители, то сказать, что ребята нашлись и скоро вернутся в лагерь. Славка отправился к лодке. Милиционер с Игорем и Севой двинулись к станции. Вслед за ними зашагали Миша с Генкой.